конце октября на фоне репетиции в Ковенгарден я совершил небольшое путешествие в Рим, чтобы принять участие в благотворительном концерте в Ватикане, где присутствовало 8 тысяч человек. Во время этого визита в Рим Марта, мальчики и я имели честь получить аудиенцию у папы Иоанна Павла II, а президент Пертини на торжественной церемонии удостоил меня звания командора республики. Вместе с Мути, Френи, Брузоном и Гиауровым я в четвертый раз открывал сезон в Ля Скала, участвуя в новой постановке «Эрнани», которую осуществил Лука Ранкони. На мой взгляд, постановка была весьма спорной. После того, как мы всей семьей отдохнули в Барселоне, я вернулся в Милан, чтобы начать 1983 год участием в записи «Дон Карлоса» под руководством Аббада с хором и оркестром «Ля Скала». Состав исполнителей включал Катю Ричарелли, Лео Нуччи, Лючию Валентини Тарани и Руджеро Раймонди. Мы записывали оперу по-французски, поскольку Верди исходно написал ее для парижской опера. В запись включен тот материал, который композитор купировал для премьерного спектакля. Именно я предложил исполнять для пластинки оперу по-французски. Дело в том, что запись «Дон Карлоса», сделанная в 1970 году Джулини, я имел честь принимать в ней участие, совершенно, и чтобы новая работа имела смысл, надо было придумать нечто новое, нетривиальное. 21 января 1983 года, находясь в Майами и принимая участие в постановке «Андре Шинье», я отметил свой день рождения, мне исполнилось 42 года. В тот день я понял, что если немедленно не закончу эту книгу, то придется придумывать для нее новое название. Внимание! Запись! В 80-е годы певцы стали проводить все больше времени перед микрофонами, перед теле- и кинокамерами, поэтому мне хочется хотя бы вкратце познакомить читателей с этой областью нашей работы. Думаю, очень многие неверно представляют себе современный процесс грамзаписи, особенно записи опер. Некоторые считают, что современная техника записи способна сотворить чудо. Плохой спектакль будет звучать великолепно, все недочеты легко устраняются. С огорчением должен сообщить, что записи очень часто делают в лихорадочной спешке, когда на счету каждая минута работы. И, естественно, в результате такой гонки страдает качество. Когда мы записываем оперу, которую параллельно играем на сцене, вот тогда получается по-настоящему качественная запись. Когда дирижер, оркестр, хор, солисты тщательно отрепетировали произведение, затем дали ряд спектаклей, тогда весь этот сыгранный ансамбль может сделать превосходную запись, естественную, звучащую идеально слитно. При такой работе доделывать, дочищать почти ничего не приходится. Но так мы работаем редко. В основном записи производятся быстро, урывками, и мы, исполнители, участвуя в них, испытываем огромное напряжение. Ради справедливости отмечу, что результаты в основном бывают неплохие. В последнее время большая часть оперных записей была сделана в Лондоне. Это обусловлено не только экономическими выгодами или условиями контрактов. Дело в том, что английские оркестранты великолепно читают с листа. Если опера не входит в ходовой репертуар, например, «Любовь трех королей» Монтиметти или «Жанна д'Арк» Верди, в каждой из которых я записывался, обычный трехчасовой сеанс работы начинается с оркестрового чтения какого-то определенного фрагмента. Сначала оркестр репетирует без солистов, затем вместе с солистами. После часовой репетиции, а вы помните, что оркестранты играют данный фрагмент впервые в своей жизни, его записывают, и запись остается для будущих поколений. Ужасный метод работы. Все исполнители находятся в страшном напряжении, выматываясь до предела. Кроме того, такой метод записи не дает возможности произведению развиваться естественно, созревать в нас, исполнителях. Если же музыканты знакомы с сочинением, если певцы вместе исполняли его на сцене, если, наконец, мы начинаем запись не с отдельного уродливого наброска, вот тогда мы можем позволить себе роскошь подумать об интерпретации, о различных нюансах и тонкостях. Разумеется, все мы профессионалы, а это звание предполагает